делаем. Да, это время победы, победа внутри моих генов. Делаю деньги, как будто бы рыжу феном. Я иду на Китай, там пахнет мефом. Фейс просто демон, ставь хэштег, никогда не буду бедным. А я шутер-ветеран, зови меня Хуан Мата. Я белый с черной душой, зови меня Латте. Не подходи так близко, будешь говорить с травматом. Я поэт, будто Ахматова. Джинсы Амири, ты мне был, я айтирит, а эти деньги амгирит. А на моложную требует, а старый диск и видик. Снимем фильм, с ней нет любой, не покажет в эфире. Маливатор в этой квартире, сука тупая, как Сири, калаш, как Сирия, а джинсы Амири, ты мне был, я айтирит, а эти деньги амгирит. А на моложную требует, а старый диск и видик. Снимем фильм, с ней нет любой, не покажет в эфире. Маливатор в этой квартире, сука тупая, как Сири, калаш, как Сирия, а приказ моим киллером, будто я Троцкий. На треке, как будто я Бродский. Рыжая тёлка, будто как Стоцкая. Ой, и она стопроцная. Знаю, куда плывем, как лоцман. Триш, сыграй на кларнете, как Штольцман. Ставлю позицию двух его дочек. Ты будто из Индии, Витя поставил тебе на лоб красную точку. Они не хотят смок, я не пропап. Делаю гвап, наличный расклад. Вижу апа, кричу WhatsApp. Заработал с карантина. На моем запястье Катрина. Выстрелил паца по имени Дима. Фейс, как будто рекрос и Трина. Джинсы Амири, ты мне был, я айтирит, а эти деньги амгирит. А на моложную требует, а старый диск и видик. Снимем фильм, с ней нет любой, не покажет в эфире. Маливатор в этой квартире, сука тупая, как Сири, калаш, как Сирия, а джинсы Амири, ты мне был, я айтирит, а эти деньги амгирит. А на моложную